О том, что я согласен с его предложением, я поведал ему, едва только он показался на пороге, и был удивлен последовавшей реакцией. «Умный!» — сплюнув, обронил он, и, не снимая штиблет, скрылся в сортире. «Таким уж родился!» — досадливо крикнул я в закрытую дверь и тоже сплюнул. «Вы чего тут раскаркались?» — возмутилась выглянувшая из комнаты Милка. «Совсем с ума посходили! Идите на улицу и плюйте хоть до утра, хоть друг на друга! А здесь я вам этого делать не позволю! Домработницы у меня нет! Где отец?» «В сортире заперся, злой как черт. Наверное, запором мучается. На кефир ему пора переходить, а он все водку хлещет». «Поговори там у меня!» — грозно предостерег полковник и спустил воду. «Значит, решил помочь Голубеву и отыскать грабителей?» Уже выходя, желчно спросил он. «Конечно, а почему бы не помочь хорошему человеку?» Радостно согласился я. «Долго же ты думал? Так долго, что и помогать-то уже некому!» Закрываясь в ванной комнате, загадочно сообщил он. «Милка, быстро накрывай на стол!» Своевременно распорядился я. «Не видишь разве? Папенька не в духе, и хороший ужин быстро поможет ему установить равновесие души». «Что вы тут хвостами бьете?» Выходя из-под душа и оценив приготовленный ужин, довольно прогудел он. «Не приемлю я подхалимаш, и особенно мелкий». «Обижайте, Алексей Николаевич, мы к вам со всем нашим уважением, а вы... Так что там случилось с Голубевым?» «Отлетался наш голубь. Почему на столе нет спиртного?» «Повесился Петр Николаевич. Отходили его ноженьки по банковской гореньке». «С жиру-то!» — подала реплику Милка. «Уже не знают, какой аттракцион придумать». «И когда он совершил над собой этот суд?» С сожалением спросил я. «А черт его знает!» Одобрительно глядя, как дочь наливает ему спирт, безразлично ответил полковник. «Ночью, наверное...» «При активном содействии любимой супруги?» «Нет, он не дома повесился», — сглотнув слюну, а потом и спирт, сообщил тесть. «Значит, на рабочем месте? До последнего вздоха, не покидая трудовой вахты?» «Опять не угадал», — сочно захрустев огурцом, возразил тесть. «Вздернулся он вдали от шумной толпы. В лесочке, а на свежем воздухе. Эстет, надо полагать». «С чего бы это он?» — неподдельно удивилась Милка. «Даже если вскрылась какая-то афера, то от этого они нынче не вешаются, а напротив, цветут и пахнут». «Наверное, от несчастной, неразделенной любви», — горестно выдвинул я предположение, и машинально потянулся к спиртной колбочке, но, получив по рукам, тут же себе возразил. «Хотя надо признать, что милее денег у них дамы нет. Непонятно, а он хоть записочку-то оставил?» «Ничего он не оставил», — выжидательно глядя на дочь, ответил полковник. «Говорят, висел себе на дубовом суку, да ножкой сломанной покачивал». «Почему же сломанной?» — живо спросил я. «Потому что она была вывернута у него в голеностопном суставе». «Людмила, тебе не кажется, что ты дурно относишься к своим обязанностям? Уже целую вечность моя рюмка пуста». «Хватит!» — отрезала Милка. А меня словно стукнули дубиной по лбу. Перед глазами явственно проявилась картинка, увиденная в Крюковском доме. Распростертое тело Марии Андреевны, ее переломанные пальцы и вывернутая стопа. «Алексей Николаевич», стараясь скрыть охватившее меня возбуждение, заторопился я. «Пальчики господина Голубева были, конечно, переломаны». «Откуда ты знаешь?» — удивился он. «Небось, сам постарался». «А то как же?» Довольный своей догадкой рассмеялся я. «Всю ночь этим занимался. Меня вот что занимает. Почему вы думаете, что он повесился сам?» «А никто так и не думает. Просто я хотел преподнести тебе картинку такой, как она есть, и посмотреть на твою реакцию. Она оказалась более чем положительная. Только вот откуда ты мог знать про его пальцы?» «Мы расскажу позже. Значит, у нас есть все основания предполагать, что перед тем, как повесить, Голубева пытали». «Выходит, что так», — задумчиво обсасывая куриную ногу, согласился тесть. «Тогда спрашивается, зачем и, самое главное, кто?» «Спроси что-нибудь полегче». «Спрошу. В лесок на место будущей казни. Он приехал на собственной машине? Или его заботливо подвезли убийцы?» «Не знаю, насчет этого я не спрашивал. Но могу добавить, что его личные вещи, как и карманные деньги, были не тронуты. Как и кто его нашел? В банке его отсутствием были обеспокоены с утра, звонили домой, но его супруга заявила, что он вообще не ночевал дома. Естественно, поехали к любовнице, но и она знать ничего не знала. Уже хотели заявлять в милицию, когда он нашелся, а точнее, его нашли, отдыхающая профилактория «Ласточка». Случилось это ближе к обеду, а к 5 часам я уже получил некоторую информацию, которой добросовестно с тобой поделился. Даю тебе, как говорится, карт-бланш. Благодарю, но теперь его можно подвязать коту под хвост. Можно, подумав, согласился Ефимов. Но зачем? Затем, что это дело перестало меня интересовать. Почему так вдруг и сразу? Воззрился на меня полковник. Потому что тот господин, который обещал приличное вознаграждение, сам мертв, а это, как вы понимаете, существенно. Я думаю, что его заместитель, господин Ищенко, не будет менять решение своего бывшего шефа, а даже напротив, увеличит гонорар. Эти ваши думы меня мало трогают. Пока вы не дадите мне четких гарантий, я не ударю и пальцем о палец. Резонно, согласился тесть. И на этом разговор был окончен. «Что же получается?» — думал я ночью, ворочаясь и проклиная бессонницу. «Имеет ли Голубев отношение к ограблению собственного банка? Судя по всему, да, иначе как объяснить его нелепую смерть? Совпадение? Чушь, таких совпадений не бывает. Конечно, он каким-то образом замешан во всей этой истории, и моя задача узнать, каким именно. Напрашиваются 2 варианта. Или он сам был одним из участников ограбления банка, что маловероятно, потому как от добра добра не ищут. Или он владел некоторой информацией, позволяющей отыскать грабителей. Да, так оно скорее всего и было. Теперь неплохо было бы разобраться с личностью Кондратова и его участием во всей этой истории. Кто он? Верный и преданный страж, не пощадивший живота своего ради сохранности банка? Или... неудачливый организатор налета? Вопрос сложный, и без помощи полковника ответить на него я не смогу. Первонаперво нужно точно узнать, из какого оружия он застрелен. Если из пистолета полумертвого охранника, то это дает основание говорить о нем как о мерзавце и ренегате. А если он убит из неустановленного, не найденного оружия, то можно полагать, что прикончили его бандиты при попытке их задержания. «Все это хорошо, господин Гончаров, но как вы мне объясните неожиданно ожившую сигнализацию? Ее вдруг проснувшаяся активность непонятна, и в том и в другом случае. Может быть, полумертвый охранник, стрелявший в Кондратова, собрал последние силы и героически послал сигнал на пульт? И этот вопрос нужно поставить перед Ефимовым. Если это подтвердится, то тогда все более или менее сходится. Допустим, что проверяющий ночью потребовал открыть дверь. Охранники подчинились его приказу и пустили волка в овчарню. Он обозначил проверку и сел позади парней смотреть телевизор. А когда те успокоились, то долбанул одного из них молотком по черепу, а второму под пистолетом приказал сдать оружие, отключить входную сигнализацию и впустить своих подельников, что перепуганный парень и сделал. После того, как вошли дружки, он заставляет своего подчиненного отключить сигнализацию сейфовой комнаты и открыть ее, а потом преспокойно его убивает. Путь открыт, и подельники начинают резать сейфу брюха, что в конце концов им удается. Забрав деньги, они начинают отход, но тут так не кстати приходит в себя охранник, находящийся на посту перед дверью. Он стреляет и поражает Кондратова на повал, после чего нажимает кнопку. Подельники, видя мертвого главаря, предпочитают смыться. Я верно говорю, так или нет? Так, господин Гончаров, расписал ты все как по нотам, да только это больше похоже на игру в поддавки. Ты прикидываешь ситуацию, исходя из результата, то есть рисуешь картинку так, как тебе она больше нравится. А к тому же ты напрочь исключил вариант, в котором бы Кондратов играл роль верного слуги. Я понимаю, что такая версия тебе не нравится, потому как она в пух рушит твой карточный домик. А кроме того, гадать на пустом месте, не имея даже данных экспертизы, в высшей степени глупо. Нужно как минимум на утро озадачить тестя, а лучше это сделать сейчас. Порывшись в тайнике, я вытащил последнюю плоскую бутылку водки и, не обременяя себя официальными одеждами, постучался в дверь полковничьего кабинета. «Какого черта вам надо?» — дружелюбно ответил тесть, а я, просунув голову, позвал его на кухню для экстренного совещания. «А я тоже заснуть не могу!» — пожаловался он, шлепая босыми ногами. «То комары, то мысли донимать начинают. Второй час. Ты что-то хотел?» «Выпить и закусить, а заодно дать вам на завтра задание». «С первым-то я справлюсь, а задание мог дать и утром. Что хочешь?» «Мне нужно знать заключение экспертизы, была ли пуля, сразившая Кондратова, выпущена из пистолета охранника». «Включился, значит», — ухмыльнулся Ефимов, пододвигая граненые хрустальные стаканчики. «Это несложно, это я узнаю. Если экспертиза готова, то твое поручение можно считать выполненным. Что дальше?» «Мне нужно знать, где находился Голубев в момент ограбления банка». «И это несложно», — неспешно выцедив спиртное, заверил тесть. «И последнее, но не менее важное, вопрос сигнализации. На сейфовой комнате и на входе она одна и та же, или это два различных контура? Это первое. Если они различны, то откуда был послан сигнал на милицейский пульт? Это второе. Могли ли полумертвые охранники дотянуться до кнопки и поднять тревогу? А если могли, то с какой точки они это сделали и кто именно? Это третье. Ну и в заключение, узнайте для меня домашние адреса Голубева и Кондратова. Как видите, я прошу немного, а взамен девочки, яхта и вилла на берегу моря». «Задачу понял. Постараюсь завтра к вечеру выполнить. Наливай. А заодно объясни, откуда у тебя такая осведомленность в отношении голубевских пальчиков?» «Дело в том, что несколькими днями раньше в одной из деревень произошло похожее преступление. Правда, там старушку не подвешивали. Скорее всего, она сама умерла от боли и страха, но издевались похожими методами. У нее тоже вывернули стопу и переломали пальцы. Скорее всего, по моим представлениям, от нее добивались дедовского клада. Но она то ли сама ничего не знала, то ли предпочла умереть вместе с фамильной тайной». «И богат тот клад!» «Не в курсе. Знаю только, что там серебряное церковное добро. Как минимум, начало нашего столетия». «Значит, добро немалое, если мерзавцы решились на такое». «Вы уже по ночам пьете!» — неожиданно входя, прошипела растрепанная Милка. «Активно прогрессирующий алкоголизм! Определенно вас надо расселять!» Вынесла она вердикт и злобно скрылась в туалете. Пойманные с поличным, мы прикончили бутылку и стыдливо разбежались по комнатам. В 11 часов утра я неспешно прогуливался возле бара «Ночная фея» и прикидывал, что из его широкого обзорного окна было бы отлично видно весь процесс ограбления. Жаль, что он в ту ночь не работал. Но действительно это было так, о чем свидетельствовала красивая бронзовая табличка, на которой русским языком был указан выходной день, среда, а начало работы с 12:00. Жаль, а то бы я с удовольствием чего-нибудь выпил. Я уже собрался уходить, когда к дверям бара подошла высокая эффектная брюнетка и, порывшись в миниатюрной дамской сумочке, достала ключи. Оказавшись неподалеку, в 3 метрах от нее, я вдруг упал, схватился за ногу и жалобно застонал. «Что с вами?» Оставив свое занятие и показывая великолепные титьки, нагнулась надо мной барменша. «Вы ушиблись?» «Хуже!» — заскулил я щенком. «Кажется, подвернул заднюю конечность!» «Господи, да как же это?» Дыша духами и молодым телом, беспомощно и глупо спросила она. «В больницу ведь надо! Подождите, я открою бар и вызову скорую!» «Не беспокойтесь!» Слабо, умирающим лебедем попросил я. «Все пройдет!» «Ничего не пройдет!» Открыв дверь и вновь наклонившись надо мной, уверила барменша. «Я помогу вам встать, посидите пока в баре!» «Вы очень добры!» Кряхтя и подвывая, я помог ей поднять свое несчастное тело и даже разрешил подставить плечо и обнять меня за пояс. В полутемном и уютном баре Я сразу же облюбовал себе место возле тонированного окна, откуда отлично, как на ладони, просматривался вход в банк. «Не надо в скорую, родненькая, мне уже легче!» Со вздохом, погружаясь в мягкое полукресло, попросил я. «Посижу у вас минут 10, да и пойду дальше. Если, конечно, можно, я вас не слишком обременю». «Сидите уж, чего там?» Сомнением, глядя на мою ногу, согласилась брюнетка. «А может быть, я все-таки вызову скорую?» «Не беспокойтесь, самое большее, что вы можете сейчас для меня сделать, это приготовить крепкий коктейль, мне и себе, разумеется, за мой счет». «Вам я приготовлю, а насчет себя воздержусь», — проходя за стойку, объявила она. «Я все-таки на работе, сейчас должен появиться бармен, я бы не хотела лишних и ненужных разговоров». «Вот оно что, а я-то думал, что вы и есть бармен». «Нет, я хозяйка этого заведения». Выставляя передо мной запотевший стакан и садясь напротив, улыбнулась она. «Что? Не похоже?» «Что вы говорите?» Деланно изумился я. «А на вид вы такая простая и добрая». «Я и есть простая и добрая. Почему я должна быть другой?» «Как акула капитализма и эксплуататор наемного труда, вы просто обязаны быть жадной, жестокой и желчной. Вас как зовут?» «Это так важно!» Прикуривая сигарету, усмехнулась она. «Конечно, для меня это важно!» С жаром заверил я ее. «Теперь я буду посещать только ваш бар. Меня зовут Костя. Можно просто Кот». «Ого!» Вздернула она крутую тонкую бровь. «Начало многообещающее, и мне не остается ничего иного. Как тоже назвать свое имя?» Привстав с легким полупоклоном, она протянула мне руку. «Наталья Федько!» «Константин Гончаров?» Также привстав, назвался я. Облобызал ее ручку и почему-то шаркнул ножкой. «Однако вы, господин Гончаров, совсем не промах. Я нисколько не удивлюсь, если узнаю, что вы симулянт, и ваша якобы травмированная нога не более как предлог». «Вы даже не представляете себе, как ужасно она болит. Но как настоящий мужчина, эту боль выказывать я не вправе. К тому же, видя вас, я забываю обо всем на свете». Выплюнув всю эту кучу словесного мусора, я уставился в окно и, словно очнувшись, резко спросил: «Зачем вы врете?» «Что? То есть как?» Приоткрыв ярко накрашенный рот, захлопала она ресницами. «Простите, вы о чем?» «Все о том же», — жестко, с многозначительной улыбочкой, — ответил я. «Вы врете и врали, когда заявили, что в прошедшую среду, в ночь ограбления банка, вы не работали». «Какая глупость!» — придя в себя, заговорила она. «Кто вам это сказал?» «Мне никто не говорил», — продолжал напирать я. «Я сам это видел. В баре горел свет, и виднелось несколько фигур». «Не может такого быть!» — категорически заявила она. И, скривив губы в недоброй улыбке, добавила. «А вы не простой кот. Вы кот Базилио. Допивайте свой коктейль и уходите. Тем более, что уже собираются сотрудники. Вон, и Анастасия Леопольдовна идет». В открывшуюся дверь, опасливо и почтительно глядя на хозяйку, прошмыгнула старушенция с морщинистым лицом и повадками искушенной и опытной алкашки. Увы, кажется, моя темная карта была бита. С сожалением и досадой я покидал уютный бар. «Вы забыли про больную ногу!» — язвительно крикнула она мне в спину. А я только махнул рукой и хотел хлопнуть дверью. Но и тут не повезло. Не позволил амортизатор.